Анатолий Владимирович медленно ходил по кабинету, флегматично поглядывая в окно, за которым уже второй день лил дождь. Услышав скрип двери, директор обернулся. Сразу же, бодро и с натянутой улыбкой, двинулся навстречу вошедшим. Поводом для улыбки было то, что вошедшими были Дмитрий Валерьевич, уже полгода исполняющий обязанности замдиректора, и бригадир автослесаря Яков Никитин. Оба были в очень хорошем расположении духа, оба с полуусмешками, но у исполняющего обязанности зама улыбка была простая, душевная, а у Никитина немного задумчивая, будто даже слегка стеснительная. Может, осенний озноб вкупе с тучами и лужами омрачил Яшку? А может, он не верит, что Валерьевич, которому было поручено подумать, кого поставить на должность замдиректора, выбрал его? «Вот, Толян Вованович», — атлет легко подтолкнул Якова к Анатолию Владимировичу. «Я подумал». «А чего так долго думал?» «А я недолго думал. Просто искал его долго. Вчера, знаешь, слесарь пришел, 18 лет, выпускник училища, ПТУ. Ну, знаешь, как расшифровывается. Помоги тупому устроиться. Ну вот, спрашивают, чего умеешь делать? А он пык-мык. Стоял, топтался, позвали Яшку. Яшка пришел, пойдем, слесарь, поработаем. Пошел, поработал, вроде кое-чего умеет. Вроде уже и не пык-мыкает». «Да», — подавляя желание вновь смущенно улыбнуться, ответил Никитин. «Уже даже немного матом учится разговаривать». «Это хорошо. Все мы знаем, что Яшка у нас и организатор, и работник, что надо, и душа человек, но...» Дмитрий Валерьевич напряженно ждал ответа, искоса поглядывая на Якова, который, очевидно, подумал, что за этим комплиментом последует учтивый и убедительный отказ. «Но вот задачка, товарищи. У нас на ваше место, Дмитрий Валерьевич, поставлен человек с дипломом о высшем образовании». «А ну и толку!» Бывший бригадир в голос рассмеялся. «Фрезеровщика с токарем путает. Фрезу от шпинделя не отличает». «Ну, я надеюсь, вы, как всегда, очень утрируете?» «Утрирую, да. Но какой он нафиг мастер? Честно, Владимирович, ведь ни черта не бельмесит. Только знает, чего так медленно, а почему на 5 минут позже с обеда? Все не может понять, что за полчаса нельзя и подъесть, и в картишки сыграть, и потрындеть». «Ну, согласен. В соцплане товарищ никакой. В работе тоже натяжки. Я абсолютно согласен, что Яков его по всем статьям на голову выше. Но ведь, Яша, ты пойми, у тебя ведь технарь, а на это место должен быть человек с вышкой. Я ж почему и подчеркиваю, что у нас даже на месте мастера человек с дипломом о высшем образовании. Жаль только образование у него, как и он сам, липовое». Яшка, стушевавшись от одобряющей улыбки директора, потеребил щеку, поглядел в сторону, ответил, вяло пожимая плечами. «Ну да, я говорил бригадиру, ну в смысле Дмитрию Валерьевичу, а он меня все равно за воротник тащит. Пойдем, пойдем, не бойся, решим». «И что решили?» «А что тут решать?» Дмитрий Валерьевич с хитрой усмешкой подмигнул директору. «Зам у нас будет не липовый. Значит, лях с ним, пусть будет у него липовый диплом». «Ну, Толян Вованович, ты ж сам говорил, лучше быть не липовым дворником, чем липовым директором. А здесь смотри, и организатор, и работник, чем не настоящий директор». «Это верно. Но ведь у него и липы нет, ведь нет?» «А какие проблемы?» — вместо Никитина ответил опять Валерьевич. «Считай, что уже есть. В выходные поедем с ним в Питер и в метро купим ему такую липу. Бригадир обзавидуется. Толян Вованович, давайте добро, да пошли мы». «Подождите». Яков тяжело поднял руки. В задумчивости потеребил пальцами щетину. «Вы так с кондачка все решаете?» «По-другому не получается у нашего ИО замдиректора». Директор как-то двусмысленно улыбнулся заму, который, глядя на Яшку, также нахмурился и постукивал пальцами по столу. «Да по-другому и не надо. Есть у нас толковый кандидат. Устроим конференцию, и будете или не будете. Вас что-то очень беспокоит?» «Очень вам благодарен, Анатолий Владимирович!» Не сразу, пребывая в легком ментальном оцепенении, ответил Никитин. «И вам тоже, Дмитрий Валерьевич, но дайте время, можно подумать, а?» «А что думать?» Не спросил, а легко упрекнул Дмитрий Валерьевич. «Работяги без тебя будут пахать как надо быть. Они ведь, сам знаешь, водители сами себе слесаря. И бригадир им нафиг не надо. А в станочном цехе бригадир надо, потому что там надо за каждым станком смотреть. Этот мастер не очень понимает, как и куда смотреть, только знает за рабочими смотреть, но на побегушках работает как надо быть. Или ты думаешь, тебя тут садят на место зама, чтобы так же побегальщиком сделать? Нет-нет!» Уже бодро, но глядя куда-то мимо собеседника, ответил Яков. «Кухня здесь незнакомая мне. И почему вы, Валерич, не желаете быть замом?» «Я, понимаешь, к станкам прирос. Я без них как без воды. Да и терки здесь посерьезнее, чем с работягами. Потому и хвалю тебя, организатора, и выдвигаю на достойное место. Я, честно сказать, организатор средненький». «Яков Ильич». Директор, понимая, что Никитин снова входит в легкий ступор, положил руку ему на плечо. «Я даю добро. А ты подумай. Или думаешь, на конференции кто будет против?» «Никто против не будет, поскольку знает, что мы тебя выдвигаем. Раису Михайловну мы оповестим, с ней вся бухгалтерия будет за. Ну не кручинься, подумай, иди домой, твой рабочий день сегодня окончен».